Нет, тут же, задрожав, упал этот огромный мужик на колени, коснувшись лбом земли. «Извините, господин, я не хотел вас никак оскорбить, я простой невежа. Прошу, пощадите, пожалуйста». Несколько секунд молчания, даже для меня растянувшиеся словно на минуты, и 10 ударов плетью. «Спасибо, господин». После этого рыцарь перевел взгляд на мальчика, что, нехотя, упал на колени вслед за державшим его мужчиной, тянувшим его все это время за руку. «А ты, значит, мелкий вор?» «Н нет, г господин». Преклонив голову и стараясь прекратить плакать, кое-как ответил мальчик. «Я не вор, ты врешь, у тебя», — начал мужчина, не разгибаясь. 15 ударов плетью, прервал его рыцарь, даже не переведя на него взгляд. «Простите, господин». Тут же осознал он свою оплошность. Рыцарь подошел к мужчине и ребенку, и, встав напротив ребенка, наклонился и разорвал его футболку. И стоило этому произойти, как послышался громкий звон монет, упавших на землю рядом с мальчиком. Какая-то часть монет оказалась в небольших мешочках, а какая-то без них. Но это совершенно не важно. Важно то, что у такого мальчика-оборванца попросту не может быть столько денег. И вывод напрашивается сам собой. «Отрубить руку», разогнувшись, вымолвил рыцарь. «А за то, что соврал мне, отрубите язык». После этого он посмотрел на толпу и сказал: «Деньги заберут в казну города, кто их тронет, лишится рук». На этом все. «Всем разойтись», отмахнулся он рукой, и толпа тут же начала быстро расходиться. «Но-но, г господин», через текущие слезы, заикаясь, обратился к рыцарю мальчик, «у меня нет денег на целителя, без руки и языка я умру, это меня не касается, не нужно было воровать, а был бы ты взрослым, я бы тебе обе руки за воровство отрубил, так что лучше благодари меня, чертов мерзкий воришка». Услышав это, мальчик лишь сильнее разревелся, а рыцарь, глядя на это, только недовольно цыкнул. «За мной, оба, на наказание», — сказал он, развернувшись и направившись куда-то направо, напоследок еще добавил: «Будете отставать, оба получите дополнительные удары плетью». Мужчина тут же поднялся с коленей и пошел за рыцарем, потянув за собой мальчика, который от шока даже еле продолжал стоять на ногах, а стоило им немного пройти, как он, не успевая за мужчиной, чуть не упал. Но тот на это даже не обратил внимания, продолжая следовать за рыцарем. «А что же до меня?» Я застыл. Лишь легкое потягивание руки со стороны девочки вывели меня из этого транса. Я, еще не понимая, что только что произошло и что мне делать, с трудом повернулся к ней. «Я хочу помочь этому мальчику», со слезами на глазах жалобно произнесла она. «Прошу, давай ему поможем. Пускай он будет с нами, в этом же нет ничего плохого, сердобольная и наивная. Всем не помощь. Подобный случай точно не единичен, это просто так совпало, что мы оказались в этом городе в это время и стали свидетелями конкретно этого случая. Наверняка прямо сейчас в других странах и городах этого мира происходят подобные случаи, в которых тоже замешаны маленькие дети, что просто хотят выжить. И никому из этих детей мы помочь не в силах. И даже если поможем конкретно этому ребенку, то вряд ли сможем его взять с собой в то специальное место, потому что он не один из нас. А если мы оставим его в этом городе или отвезем в какое-то другое место и оставим там, то он скорее всего попросту вернется к воровству и со временем его снова поймают. И все это просто потому, что у него нет другого выбора. Раз он пошел на это, выходит, другими способами у него нет возможности заработать на жизнь. Так что спасем мы его сейчас или нет, ничего не изменится. И нам лучше попросту уйти отсюда побыстрее и постараться забыть об этом всем. Но это слова логики. И сейчас я едва слышал их отголоски в своей голове. Еще когда этого мальчика только поймали, а я вспомнил о экзамене, мной практически полностью овладели эмоции. Именно поэтому мой ответ девочке оказался другим. «Мы ему поможем», – произнес я, покрепче перехватив ее маленькую ручку. Глава 24. Хоть мной и овладели эмоции, но не настолько, чтобы бросаться посреди дня прямо на площади на капитана стражи города. Поэтому, сразу же направившись медленным темпом за ними, я стал быстро обдумывать, что мне предпринять, как нам ему помочь, при этом желательно не используя магию даже в минимальных количествах и не светя своими лицами и одеждой. Как можно уговорить, пощадить ребенка кого-то вроде этого капитана стражи, у которого и так наверняка есть, если не все, то почти все, что он желает. Пройдя так в размышлениях метров 50, я так ничего толком и не придумал. Да и мне кажется, что в принципе в такой ситуации у нас вариантов совсем немного. Мне же в голову за это время пришло всего лишь три варианта, два из которых совсем не подходят под ранее заданные критерии, а третий слишком уж маловероятно, что сработает. Однако и лишнего времени у нас сейчас совсем не было, а жалобный плач мальчика, раздающийся по всей улице, только все сильнее сбивал меня с мыслей, подталкивая на самый радикальный вариант, включающий в себя использование магии. Не в силах это больше терпеть, я, теперь уже не делая вид, что просто иду в ту же сторону, что и он, ускорился и направился напрямик к этому капитану стражи в золотых латах, только при виде которых другие разумные существа расступались в разные стороны, не желая лишний раз испытывать свою судьбу. Но стоило мне почти поравняться с этим рыцарем, как он, даже не оборачиваясь, меня ошеломил, сказав: «Наконец-то, я уж думал, что так и не решитесь подойти». На несколько мгновений я от такого даже растерялся, не зная, что и делать, лишь продолжая на автомате идти вперед. Тем не менее, опомнившись, я взял себя в руки и, преклонив голову, максимально вежливым тоном, насколько это вообще возможно, произнес: «Господин, прошу, пощадите этого мальчика». Что мужчина, что мальчик, что прохожие и наблюдающие за нами удивились и притихли. А вот капитан стражи будто бы знал заранее, что я попрошу об этом. «Вы с ним заодно?» — слегка обернулся он к нам. «Нет, господин». Быстро, но явно достаточно тщательно он пробежался по нам взглядом, после чего повернулся обратно. «За ложь стражи города полагается наказание в виде отрезания языка, вы ведь знаете это?» «Да, господин, но я не лгу». Он на это никак не отреагировал, вновь, видимо, и так зная это заранее. «Так почему я должен пощадить этого вора и лжеца?» «Он нарушил два серьезных закона. На это нельзя взять и закрыть глаза даже с учетом его возраста». «Я понимаю, господин, и поэтому хотел бы возместить доставленный им ущерб». Огромный мужчина, ведущий ребенка, в этот момент непонимающе выпучил глаза и нахмурился, глубоко задышав, отчего его ноздри забавно расширились. А вот что до мальчика, то он даже почти перестал реветь с надеждой, переводя взгляд, то с рыцаря на нас, то наоборот. «Интересно, и как же вы хотите возместить ущерб?» В ответ на это я нерешительно потряс рукой с монетами, боясь, что только услышав о очевидном подкупе он рассердится. Но капитан стражи не рассердился, он лишь обернулся к нам и кивнул головой на мою сжатую руку с деньгами. Я разжал ее и показал деньги. Увидев деньги, капитан стражи недовольно нахмурился. «Так, значит, ты оценил ущерб в виде моего потраченного времени, в жалкие две золотые, но, господин, это все, что у нас есть. Ты думаешь, меня это интересует? Это не я подошел к вам с таким предложением, а вы ко мне». И сказав это, он, развернувшись обратно, прервался на небольшую паузу и сделал глубокий вдох-выдох. «Видимо, я был к вам слишком добр. 10 ударов плетью вам обоим». Сердце резко бешено забилось. «Что? Но подождите, пожалуйста». Вздумал мне перечить, не оборачиваясь и не останавливаясь, продолжил он: «Теперь 15 ударов плетью, но 20. После такого обычно дети вашего возраста ходить и лежать на спине не могут несколько дней. Хочешь продолжить? Блять, все пошло не по плану, а все из-за этой гнида ебучей. Тварь ты бездушная, а не сраный капитан стражи». Разозлившись и к тому же увидев, как мальчик вновь заплакал, а мужик на это лишь злобно и довольно заухмылялся, мне резко захотелось сделать этому гондону очень и очень больно с помощью магии, но ощутив, как быстро моя мана выходит из-под контроля, я все же смог взять себя в руки. Я надеялся, что смогу все уладить с помощью первого варианта, но был готов прибегнуть и ко второму варианту, и, притворившись детьми важных аристократов, показав немного сильной магии, забрать и быстро вывести из города этого мальчика, пока этот глава стражи не очнется и не начнет копать под нас, если бы он вообще начал этим заниматься. А теперь же придется прибегнуть к третьему варианту, который я совсем не хотел использовать, ведь он даже в наилучшем для нас исходе привлечет к нам огромное количество внимания и, как следствие, создаст множество различных проблем. Но выбора у меня не осталось. Я посмотрел на капитана стражи и уже приготовился использовать на нем заклинание иллюзии под названием «Кошмар», действующее соответствующим образом, как произошло то, чего я не ожидал. Резко раздался тихий лязг меча, и я едва успел отреагировать на золотой меч, устремленный мне куда-то в район шеи. Чисто рефлекторно, сам того будто бы не контролировав, За какие-то несколько мгновений я использовал два заклинания. Одно заклинание среднего уровня из элементарной магии под названием «Каменная стена». Это заклинание вмиг создало передо мной каменную стену из камня, ради повышенной крепкости которого я вложил в него чуть ли не 1/5 всей своей маны. Второе же заклинание является заклинанием наивысшего уровня иллюзии под названием «Последний сон». Оно является старшей версией кошмара и отличается от него тем, что используется сразу на целую область, а не на одну заданную цель, а еще и тем, что существа, погрузившиеся в него, уже вряд ли когда-либо выйдут из него без помощи других сильных магов, а если и выйдут, то пережив увиденное в последнем сне, маловероятно, что смогут когда-либо полностью оправиться. И уже в последний сон я вложил примерно половину от всей своей маны. В следующую секунду послышался оглушающий громкий лязг металла, перебивший все остальные звуки. Опомнился и пришел в себя я от чего-то, что резко потянуло меня за руку назад. Быстро вернув равновесие, я устоял на ногах и потянул руку на себя, обернувшись. Тем, что тянуло меня за руку назад, оказалось, конечно же, розоволосая девочка, что, заснув, держалась исключительно на одной моей руке, которую я все это время продолжал крепко сжимать. И только увидев ее в таком состоянии, до меня дошло, что я только что натворил. Нет, нет, нет. Аккуратно положив ее на пол, я сразу же применил на нее высшие заклинания базового вида магии, называющиеся «высшие очищения», и уже сразу после этого она смогла приоткрыть свои глаза, вот только они были полностью пропитаны страхом. Все ее тело очень сильно задрожало, будто она замерзла, глаза забегали из стороны в сторону в поисках любой угрозы, а сама она быстро сжалась в позу эмбриона. «Блядь, блядь, что я наделал?» Не в силах и немного смотреть на нее такую, я тут же использовал на нее среднеуровневое заклинание иллюзии под названием «Стирание памяти», которое накладывается выборочно на одну цель и стирает у нее столько часов из памяти, сколько вложишь маны, но предел – примерно 5 дней, а минимум – несколько минут. Рассчитывая именно на минимум, я и вложил в это заклинание совсем крупицу маны, даже по меркам только оставшейся у меня после всего этого маны. И мне повезло, что при пробуждении она рефлекторно не использовала какое-нибудь заклинание для самообороны, в этом случае у меня возникли бы очень большие проблемы. Как только заклинание на нее подействовало, весь страх из ее глаз резко пропал и вместо него в них появилось непонимание. Она завертела головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что произошло. «А что произошло? Мне пришлось применить на тебе стирание памяти», — констатировал я. «Прошу, не задавай лишних вопросов и делай, что я тебе скажу, а я тебе позже все расскажу, хорошо?» Она сильно растерялась, но все-таки, кивнув, ответила: «Ха, хорошо». Я поднялся на ноги и протянул ей руку, она взялась за нее и быстро поднялась, еще раз оглядевшись. И теперь уже и я сам, наконец, огляделся, узрев сотворенное собой. Стоит полная тишина, нет даже звуков птиц и животных, а все потому, что вся улица завалена содрогающимися в ужасе телами, среди которых есть как разумные, так и неразумные. У заклинания не было никакой выборки, все живое в каком-то радиусе, неизвестном даже мне, погрузилось в один бесконечный адский сон, наполненный самыми ужасными, пугающими, мерзкими и просто мучительными иллюзиями, которых больше всего на свете боится владелец сна. Девочке хватило пары секунд, проведенных в этом сне, чтобы словить серьезную паранойю, а что будет с теми, кто проведет в этом сне часы, дни и недели, даже думать не хочется, это учесть хуже смерти. А снять заклинание я могу лишь выборочно с одного единственного существа за раз, как это произошло с девочкой. Можно сказать, я убил их всех. С осознанием этого, я перевел взгляд на каменную стену, созданную мною. В ней нет даже маленькой трещины. Следом перевел взгляд на спящего и содрогающегося прямо во сне мальчика, что и стал причиной этого всего. Медленно подойдя к нему, я использовал на нем сначала высшие очищения, а после, практически сразу, стоило ему только приоткрыть свои запуганные глаза, и стирание памяти. Что? Что тут произошло? Осмотрелся он себя и окружение, после чего заметил нас. Какого хрена? А я ему даже ничего не ответил. Просто смотрел на него, пытаясь понять, стоило ли оно того. И я не размышлял о том, стоило ли спасение его жизни жизни стольких людей, тут ответ и так очевиден. Я пытался понять, стоил ли риск того, что все выйдет вот так, его жизни. И сколько бы я об этом ни думал, смотря на него, пока он, поднимаясь на ноги, спрашивал и говорил что-то нам, все приходил к одному и тому же ответу: нет, это точно того не стоило. Пускай риск подобного исхода и был крайне низок, нет. Пускай шанс этого и был бы даже всего один на миллиард, нормальный взрослый человек никогда бы не пошел на это. Так мог поступить только глупец, ведущий себя как обычный маленький капризный ребенок, у которого есть «хочу», но нет понимания, чего это «хочу» стоит. Понаблюдав, как этот мальчик, что-то сказав, убежал, я, ощущая некое внутреннее опустошение, развернулся и прошел к спящему в муках мужчине в золотых латных доспехах, рядом с которым лежит такой же золотой меч. «Может быть, хотя бы ты этого заслужил», — тихо, обессиленно вымолвил я. «Как он вообще понял, что я собираюсь использовать на него заклинание? Он ведь замахнулся на меня мечом именно после этого. А еще это его скорость, еще бы немного и он бы пробил меня своим мечом насквозь. Честно говоря, даже не понимаю, как я успел на это среагировать и использовать магию. Кстати о ней, я перевел взгляд на каменную стену, по центру которой разошлась совсем небольшая трещина. Он ведь капитан рыцарей города, выходит, он и не был таким сильным, раз всего лишь такая маленькая трещина, хотя, вероятно, удар был рассчитан не на силу, а на скорость. Впрочем, плевать, все в порядке?» — спросила девочка, аккуратно дернув меня за плащ. «Нет, ничего не в порядке, но мальчика мы спасли, как и хотели. Прости, не надо, это не твоя вина, я и сам хотел ему помочь, и именно я использовал это заклинание. А почему мы тут стоит? Сейчас за нами явится Дин и заберет нас к остальным. Представляю, какие проблемы мы для всех создали. Остается лишь надеяться на лучшие. Кстати, а что такое фильмы? Ну, это как театр, только который надо отыграть актерам один раз, и потом его можно смотреть, сколько угодно». И тут, перестав отвечать, не задумываясь, я повернулся к девочке и спросил: «Что ты только что спросила?» Она непонимающе моргнула своими большими розовыми глазками и нерешительно переспросила: «Что такое фильмы?» Несколько секунд я стоял на месте, ничего не говоря и, кажется, даже не моргая, пытаясь понять, могло ли мне послышаться дважды. «Что такое фильмы?» — теперь уже я переспросил, процитировав ее. Она стала еще более неуверенной, чем раньше, и кивнула. И хоть теперь уже сомнений у меня не осталось в том, что мне не послышалось, но при этом я все равно сомневался. И это неудивительно, ведь за все 8 лет, проведенные в этом месте, я ни разу не слышал никакого отголоска из моего мира, а тут фильмы, до которых этому миру в технологическом плане еще развиваться и развиваться. Откуда ты это услышала? В смысле, в прямом, где ты это услышала? Но тот мальчик ведь сказал. Что он сказал? Ну, он сказал: этот мир, как один ебаный фильм ужасов. После этого он развернулся и убежал. Какого хуя? Однако прежде, чем я успел хоть немного прийти в себя: какого хуя вы, блять, тут натворили? Появившись перед нами, прокричал Дин, смотря на нас. Глава 25. Я не хотел, прости, все, что я ответил Дину на его вопрос. Блять, выругался Дин, крепко, до хруста костей, сжав кулаки. И более ничего не говоря и не спрашивая у нас, он, быстро закинув нас к себе на плечи, с невероятной легкостью всего лишь одним прыжком запрыгнул на крышу двухэтажного дома, и стоило его ногам коснуться крыши дома, как он в это же мгновение прыгнул с него на следующий дом, находящийся на другой стороне улицы. И так продолжалось, пока мы за какие-то несколько секунд не добрались до ворот города, через которые и попали в этот город. Заминка всего на несколько мгновений, но мне этих мгновений сполна хватило, чтобы рассмотреть валяющихся на земле существ, погруженных в мучительный сон, и вновь сполна ощутить груз своих деяний, погружаясь в отчаяние и ненависть к себе. И будучи погруженным в эти размышления и самобичевание, я даже заметить не успел, как мы за пару минут добежали на нечеловеческой скорости до нашего лагеря. И как только мы до него добрались: «Что, блять, произошло?» — закричала Нэнси, быстро подбежав к нам. С такого ракурса я не видел ее лица, но был уверен, что настолько рассерженной я ее вряд ли когда-нибудь еще увижу, и это лишь очередное доказательство того, насколько большую глупость я сотворил. «Мы собирались купить еду, но все пошло не по плану», — ответил Дин. «Купить еды? Да поним. Понимаю я все. Я крупно облажался из-за глупости. Но сейчас это не важно. Нужно бросать все, забирать детей и бежать на своих ногах до портала, иначе нам уйти уже не дадут». Нэнси цыкнула языком. «Хорошо, слушайте все. Забираем детей и бежим на всей скорости до портала. Не знаю, что происходило за моей спиной, однако уже менее через минуту мы бежали одним строем на огромной скорости, каждый взрослый, как и Дин, крепко держал у себя на плече по одному ребенку. И бежали мы так очень долго, порядка 2 часов, и только после этого ненадолго остановились, чтобы дети справили нужду, а взрослые немного передохнули. А после взрослые вновь водрузили нас к себе на плече и побежали на невероятной скорости. Конечно же, дети путешествия в подобном виде очень и очень плохо переносили. Почти все они плакали и кричали, а некоторые даже начали бить несущих их взрослых по спине, но на все это ни один взрослый не обращал внимания, лишь продолжая бежать, хотя и для них самих подобное путешествие очень выматывающее. Уже спустя первые 30 минут забега у некоторых взрослых появился пот, спустя 1,5 часа у некоторых появилась одышка, и если бы не тот небольшой отдых, то на 3-м часу пути многие из них, наверное, уже не смогли бежать, не отставая от других. И закончился этот забег только спустя еще примерно 1,5 часа пути, когда уже все 3 местных солнца начали заходить за горизонт. Остановились же мы около небольшой реки с чистой, прозрачной водой и каменным берегом, от которой в этот момент отражались последние дневные солнечные лучи. Когда детей, наконец, поставили на землю, их радости не было предела, а что же до взрослых, то многие из них, не в силах устоять на ногах, тут же попадали на землю, хватаясь за грудь и тяжело дыша, пока их тела безмерно продолжались содрогаться от безумного переутомления. Однако даже те же взрослые, что оказались более выносливыми, тоже выглядели очень измученными и уставшими. Тот же Дин, тяжело дыша и мотаясь из стороны в сторону, еле продолжал стоять на ногах, периодически опираясь то на деревья, то на колени. «Динго готов?» – неожиданно спросила Нэнси, держа в руках какой-то крупный белый камень, излучающий яркий белый свет. «Да-да-да-да, активируй быстрее!» Нэнси кивнула и, положив вторую руку на камень, одновременно повернула 2 его части в разные стороны. Камень двинулся, издав удивительно громкий для своих размеров звук, и сначала стал пропадать излучаемый им белый свет, а после и сам он стал терять свет, быстро превращаясь из белого камня в обычный темно-серый. «Все в порядке?» – спросила Нэнси, взглянув на Дина. «Да, вся ману под контролем. Открывай уже быстрее». Нэнси перевела взгляд с него на землю у себя под ногами, и та резко начала расходиться в разные стороны, образуя проход вниз с лестницы из земли. Нэнси взяла за руки 2 детей, что она до этого несла, и после, как только проход стал достаточно большим, повела тех за собой в этот проход. Следуя за примером, Нэнси и другие взрослые, поднявшись на ноги и выровнявшись, взяли аккуратно под руки детей и проследовали вместе с ними в этот проход. Мы оказались последние в очереди, и поэтому Дин, спускаясь вместе с нами вниз, постепенно закрывал за нами проход. И хоть и спускались мы достаточно быстро, но на это все равно ушло примерно 5 минут. А когда же мы добрались до низа, нам открылся вид на огромную комнату, с каждого края находятся лестницы, ведущие к большой платформе, посреди которой находится гигантское каменное кольцо. Ничего не говоря, взрослые начали подниматься на платформу, направляясь к этому кольцу, который, судя по всему, и есть тот самый телепорт, о котором мне говорили. Следуя за всеми, мы втроем поднялись последними. К этому моменту все другие уже встали под этим кольцом, что с такого расстояния выглядит еще более огромным и внушительным. А еще с такого расстояния, если присмотреться, можно заметить, что все кольцо, да и сама платформа, на которой оно находится, изрисовано множеством различных неизвестных мне символов. «Запускаем», – произнесла Нэнси и отпустила руки детей. Вслед за ней и все другие взрослые отпустили руки детей. А после, ничего не говоря, разделившись на 2 равные группы, взрослые разошлись к 2 краям кольца, приложив к нему руки. На счет 3. 1, 2, 3. И стоило ей это произнести, как кольцо из темного камня начало быстро наливаться белым цветом. «Хватит, отпускаем». И все взрослые тут же быстро убрали свои руки от кольца. Сразу же после этого они, вновь без каких-либо слов, вернулись обратно к детям и взяли тех за руки. А кольцо в этот момент уже не просто поменяло свой цвет, оно само, и символы на нем и платформе, начало излучать белый свет, подобно тому камню, что держала в руках Нэнси, только делая это в разы ярче, и помимо этого в один момент оно с громким скрежетом начало двигаться по часов стрелки, все постепенно только продолжая набирать свой темп. И когда уже свет кольца слепил так сильно, что невозможно было держать глаза открытыми, со всех сторон раздался грохот, который был слышен лишь мгновение. После этого мгновения весь шум пропал, словно его и не было, а свет начал угасать. Я приоткрыл глаза и ничего. Все то же самое место, что и до этого. Не сработало? Сработало, ответил мне Дин. Просто все хранилища выглядят одинаково. Я еще раз осмотрелся и ничего. Все действительно выглядит точь-в-точь, как и было до этого. Даже сложно поверить, что мы на самом деле переместились в другое место. Но сейчас и совершенно не важно, верится мне или кому-то другому во что-то, или нет. Взрослые стали спускать вниз по лестнице, ведя за собой детей. А когда же все спустились, как и прошлый раз, Нэнси, идя впереди всех, стала с помощью магии создавать аналогичный проход, только теперь разве что идущий наверх и ведущий наружу, где мы оказались спустя несколько минут. И уже оказавшись наверху, стало совсем нетрудно поверить в то, что мы переместились. Спускались мы вниз около небольшой речки с каменным берегом, а оказались посред леса. Причем в необычном лесу, а в лесу с очень большими деревьями, у каждого из которых ствол больше трех, а то и четырех взрослых людей. А теперь впереди у нас самое интересное, день пути без лошадей, еды и воды, сказал Дин, выведя меня из размышлений. Зато будет достаточно времени, чтобы ты все в подробностях рассказал, перевел он взгляд на меня. Ага. «Привал на час», — выкрикнула Нэнси, отпустив детей, которых она держала за руки. «Всем отдыхать, через час сразу же выдвигаемся». А после этого она перевела взгляд на нас. «Ну вот сейчас мне и достанется». Нэнси пошла в нашу сторону с рассерженным лицом. «Ну да, хоть ты и действовал из лучших побуждения, да и виноват в произошедшем только я, но для всех я всего лишь восьмилетний ребенок, когда ты, взрослый, да и в какой-то степени он действительно виноват, что позвал с собой детей, но лишь в какой-то степени, когда я, все будет хорошо», неожиданно произнесла розоволосая девочка, крепко взяв меня за руку. «Надеюсь», и говоря «надеюсь», я говорил не о выговоре, который наверняка меня ждет, я подразумевал будущее в целом, в котором, надеюсь, я более никогда не допущу подобного. Следующий час, потраченный другими на привал, прошел для меня, девочки и Дина в виде одного бесконечного допроса, во время которого мы раз за раз рассказывали одно и то же, потому что Нэнси боялась, что мы могли упустить что-то важное. А еще важным вопросом стало то, когда я научился применять последние сонные высшие очищения, считающиеся магией восьмого уровня, он же экстраординарный маг, ведь как правило дети вроде нас в этом возрасте только-только доходят до шестого уровня, а совсем редкие исключения, с большим врожденным талантом, вроде Дина и розоволосой девочки доходит до седьмого уровня в одном виде магии. Тут же я применил сразу два заклинания восьмого уровня, причем из разных видов магии, базовой магии и магии иллюзий. Ответить мне на это было особо нечего, кроме как сказать, по сути, правду, что я просто много учился. Их этот ответ мало устраивал, и они продолжали свои расспросы про то, как именно я этому обучился, какие еще знаю заклинания и прочее. Я же отвечал очень лаконично, выдавая минимум информации, и они, поняв, что более я ничего не расскажу, закрыли эту тему. А еще в ходе этого допроса я узнал, почему тот мужчина напал на меня, как только я захотел использовать на нем заклинание «Кошмар». Это часть той самой силы воинов, что называется «боевой дух». При определенных успехах в обретении этой силы существа могут начать чувствовать желание других существ нанести им вред. Другими словами, тот капитан стражи просто почувствовал мое желание навредить ему и поэтому атаковал меня первым, не задумываясь о том, ребенок я или кто. У него рефлекторно возникло лишь одно желание – уничтожить угрозу. А у меня из-за этого рефлекторно возникло желание защититься, в ходе чего я, не задумываясь и на мгновение, и использовал те два заклинания. После выяснения обстоятельств допрос оказался окончен. «Что, даже ругать нас не будешь?» – спросил Дин. Нэнси устало выдохнула. «Они, дети, их бы я не стала ругать в любом случае. Это ты виноват в произошедшем, ведь потащил их туда, прекрасно осознавая риск. А тебя я ругать не буду, потому что ты и сам прекрасно понимаешь, как напортачил. Да и твоим наказанием в любом случае будет хреновое отношение наших, будто оно до этого было не таким», — хмыкнул он. Нэнси на это ничего не стала отвечать и, встав, ушла вперед, после чего громко выкрикнула. «Выдвигаемся, нам еще долго топать, так что поторопимся». Глава 26. У нас ушло на это порядка 12 часов, без учета времени, потраченного на редкие привали, но благодаря всем этим приложенным усилиям мы смогли неплохо опередить график и добраться до крепости даже до обеда, а не как планировалось изначально к ночи. И естественно, это целиком и полностью заслуга взрослых, которые почти весь путь, взяв нас к себе на руки, бежали к цели, не жалея себя, из-за чего, кстати говоря, многие из них сейчас выглядят подобно зомби из малобюджетных фильмов ужасов. Но справедливости ради, их это, по-моему, мало интересует, почти на лице каждого из них сейчас красуются улыбки. И я их, в принципе, могу понять, они выполнили свою работу, добрались домой, так еще и потери, насколько я знаю, не понесли. Так что в принципе ничего удивительного в их реакции нет. Дети, кстати говоря, тоже выглядят счастливыми, по крайней мере, почти никто не плачет и кричит, а некоторые даже наоборот улыбаются, наверное, даже осознавая, что все плохое осталось позади и теперь им ничего серьезного не угрожает. А что же до меня, то я ничего не испытываю, добравшись сюда, хотя до этого я и думал, что когда все закончится, меня это осчастливит. Тем не менее, видимо, преследующие меня мысли о содеянном так просто не исчезнут из моей головы и теперь мне придется жить с этим. И, сказать по правде, пускай я и надеялся на то, что это состояние временно и скоро мне станет легче, но при этом я уже вовсю размышлял о том, чтобы просто стереть себе память. И я решил, что так не пойдет. Да, вряд ли хоть кому-то будет легче от моих страданий, но это будет попросту совсем уж несправедливо по отношению к жертвам моих деяний. Я не могу так поступить. Ну, хлопнул меня по спине измотанный Дин, чего застыли. Пошлите уже внутрь, нам всем нужен отдых. Угу. И мы пошли к открытым вратам крепости вслед за остальными. И пока мы шли, я еще раз обвел глазами стены крепости, что выглядит совсем ненадежными, никого живого не видно, вся в трещинах и заросшая различной травой, напоминающей лианы и мох. «Это ведь основная крепость Ордена?» – спросил я. «А что, не похоже на то?» «Похоже на то, что она вовсе заброшена». «Хаэм», – неожиданно задумался он, – «а ты знаешь, как всегда побеждать в сражениях, не участвовать в них, а если битва уже началась?» «Никак, наверное, сделать из врага друга, во время битвы, а почему нет?» «К примеру, объявить, что ты женишься на похищенной ранее дочери твоего врага, в этом случае воевать никому будет невыгодно». Так что битва после этого объявления тут же и закончится. А если враг будет против такого бракосочетания и одно его упоминание лишь только разозлит его, такие случаи крайне редки, отмахнулся Дин. Но вопрос ведь был, как побеждать всегда. Ага, и раз ты даже это понял, то до тебя наверняка дошел смысл моих слов и к чему я их сказал. Но прежде, чем я успел ему ответить, неожиданно заговорила девочка, идущая слева от меня, к тому, что это маскировка, чтобы не сражаться, именно. Но разве сам орден не посвящен сражению с культом? Да, но это не означает, что стоит встревать в абсолютно все битвы. Если битва невыгодна и сулит лишь проигрышем, нет никакого смысла сражаться в ней. Хотя, признаю, пример получился паршивым. Впрочем, вам двоим умникам этого хватило, чтобы понять, почему это место выглядит именно так, а не как-то иначе. К этому моменту мы попали на территорию крепости, и за нами сразу же закрылись большие деревянные врата, а нас самих начали приветствовать другие члены ордена, находящиеся то тут, то там. Кто-то продолжал упражняться с оружием у манекенов и, судя по всему, местной полосы препятствий, кто-то просто сидел и ел за столиками, кто-то наблюдал за нами из окон каменных зданий, а некоторые сразу же поспешили к сопровождающим нас взрослым, начав их вовсю расспрашивать, обнимать, а некоторые даже целовать. «Так, дети!» Развернувшись, негромко выкрикнула Нэнси. «Не останавливаемся, не разбегаемся и не расходимся. Все идем за мной, я покажу вам, где вы будете жить». После этих слов все остальные взрослые, сопровождающие нас все это время, разошлись в стороны. С нами остался лишь Дин, стоящий справа от меня, высокий смуглый мужчина, Зак, стоящий с левой стороны, и, конечно же, сама Нэнси, стоящая впереди. Такой небольшой группой мы и продолжили наш путь к самому замку, находящемуся посреди крепости. «А почему ты и Зак остались?» – спросил я, когда мы немного прошли. «Ну, Зак – глава нашего отряда, так что если Нэнси идет показывать вам ваши комнаты, то он идет докладывать все нашему главе, а я – Зак – глава отряда, а почему переспрашиваешь?» Просто я думал, глава отряда ты или Нэнси. Я тоже думала, что Нэнси главная, она ведь все команды отдавала. Ха-ха, усмехнулся он. Нэнси слишком сердобольная и просто не способна в случае чего принять тяжелое, но верное решение, однако из-за этого же она всем импонирует, поэтому до каких-то серьезных обстоятельств, что могут вызвать муки совести, она неофициально считается в отряде главная. А я ну в общем, поймешь со временем, почему я не главный. А вот, что до Зага, то он идеален на эту роль, поэтому он практически всегда и является официальным главой отряда, пускай ему самому подобное и не в радость. Почему? Ну, пожал он плечами, вот такой уж он человек, предпочитающий выполнять приказы, а не раздавать их. Ясно. Так почему ты идешь с нами? Потому что так хочу. А вот сюда по взглядам других членов ордена, которые они на него бросают, потому что его никто здесь не любит, кроме разве что Нэнси и Зага. Даже интересно, чем он всем так насолил. Хотя, если он всегда выкидывает подобные необдуманные глупости наподобие вчерашней, то это и не удивительно. Через некоторое время мы попали в замок, который внутри оказался куда больше, чем казался снаружи. И пока мы шли по его коридорам, я даже заметить не успел, как Дин, идущий рядом, куда-то пропал, как и Зак. Но спрашивать я у Нэнси насчет этого ничего не стал, и уже вскоре мы вышли к большим открытым дверям, в которые сразу же все вместе и зашли. Длинные столы, столь же длинные лавочки по обе стороны от них, огромные окна с обоих сторон и столь же огромные люстры на потолке говорят сами за себя, это местный аналог столовой. «Рассаживаемся за стол», — прокричала Нэнси, указывая руками на один из столов. «Скоро подадут еду». «Как все прошло?» — спросил низким голосом черноволосый старик с яркими зелеными глазами, будучи одетым в тяжелую латную броню и сидящий за большим деревянным столом. «Могло и лучше», — ответил златовласый мужчина с такими же золотыми глазами, скрестив руки и облокотившись в расслабленной позе на стену. «Я не тебя спросил, Дин», — нахмурился мужчина, сжав кулаки, но увидев, как Дин поднял руки, сдаваясь, перевел взгляд с него на смуглого мужчину, стоящего посреди комнаты. «Зак, подготовка прошла хорошо. В ходе сражения было убито порядка 35 культистов и при этом никто из нашей группы даже не понес тяжелые травмы. И все это благодаря подавителю, к которому они совершенно не были готовы. Но даже так мы все равно опоздали и не смогли спасти многих, выжило лишь 19 детей». Мужчина прикрыл глаза, сделал очень глубокий вдох, выдохнул и после еще несколько секунд помолчал. Только после этого неспешно приоткрыл глаза и сказал: «Ясно, это печально. Мы делали большую ставку на эффект неожиданности в виде подавителя. Мне жаль, это не твоя вина, Зик. Я уверен, во многом благодаря тебе все прошло куда лучше, чем могло». Зик на это промолчал, и старик продолжил: «А как прошла стадия побега? Почему вы вернулись, сильно опередив график?» Зик уже открыл рот, собираясь ответить, но его опередил Дин. «Понимаете, возникла небольшая проблемка». Дин попытался остановить его Зак, обернувшись к нему. «Проблемка? Ну да, в ходе нее нам, чтобы скрыться от преследования, пришлось уничтожить портал с той стороны». Старик еще крепче сжал кулаки, отчего по комнате разошелся хруст. «Рассказывайте. Ну если с самого начала, то, как знал, что не нужно было тебя пускать к нему», сказал Зак, когда он вместе с Дином покинул комнату главы ордена. «Вот нахрена ты начал рассказывать об этом? Я бы сам все рассказал, преподнеся это более деликатно. Я, конечно, тебе благодарен, все дела, но защищать меня не надо», ответил Дин, спускаясь первым по лестнице. «Если уж ты у нас хороший парень, а я местный клоун-долбоеб, то пускай так все и остается и впредь. Тем более, что в произошедшем виноват лишь я один, а не ты или кто-либо другой. Ты неисправим». Глава 27. После того, как мы поели, Нэнси отвела нас в наши комнаты, которые находятся в этом же замке, начиная со второго этажа и выше. Вероятно, так сделали, чтобы максимально нас обезопасить, будь я на их месте, именно так бы и рассуждал при заселении детей. А может, все на самом деле куда проще и все места в других зданиях попросту заняты. Мне, кстати говоря, досталась комната на третьем этаже, а моей соседкой, живущей за стеной, стала, разумеется, розоволосая девочка, потому что, судя по всему, Нэнси при нашем расселении решила, что нас двоих лучше всего будет не разделять. И в принципе, я с ней согласен, если девочке спокойнее рядом со мной, то пускай так и будет, мне это все равно не в тяжесть. Что же до самих комнат, то они все идентичны, как в плане своих размеров и форм, так и в плане интерьера, все совершенно одинаковое, что тоже правильно, не хватало еще, чтобы дети с и без того искалеченной психикой страдали из-за того, что кому-то повезло больше и у кого-то комната лучше, чем у них. А если же говорить более конкретно о интерьере комнат, то тут все крайне минималистично. Стены, полы и потолок сделаны из одного и того же обычного камня. Неплохая кровать, стоящая в углу, вместе со сменным постельным бельем, лежащим прямо на ней. Большой, но максимально обычный с виду сундук, находящийся рядом с ней. Небольшая тумбочка, также расположенная около кровати и на которой стоит подсвечник со свечой. Огромный коричневый ковер из какой-то твари в центре комнаты, занимающий всю ее треть. Стол с двумя стульями, располагающийся у большого окна со столь же большим подоконником. Вот, в принципе, и все, больше в этих комнатах ничего и нет. По сути, тут все почти так же, как было и в том месте. Различие же здесь разве что в том, что у каждого ребенка своя комната, а также есть доступ к свежему воздуху и к виду на двор крепости. Ну и слуги, разумеется, отсутствуют. Но все эти отличия, как по мне, только пойдут на пользу детям, особенно отсутствие слуг, ибо дети должны научиться сами за собой ухаживать. А иначе, даже повзрослев, многие из них все равно так и останутся детьми. В своей прошлой жизни я подобное наблюдал не раз, как-никак, а гиперопека родителей и избалованность детей были там, к сожалению, крайне частыми явлениями. Тем не менее, если забыть о том мире и вернуться к этому, то после того, как нас расселили по комнатам, нам сказали ложиться спать, и особых возражений ни у кого из детей, как я понял, не было, что неудивительно, учитывая, сколько мы не спали, и то, что перед этим плотно поели. Так что в течение каких-то 30 минут, после нашего расселения, шум в замке почти сошел на нет, лишь из некоторых его уголков доносился тихий плач и редкие выкрики, которые практически сразу исчезали, видимо потому что к ребенку приходил кто-то из взрослых и помогал ему успокоиться, оставаясь с ним в комнате, пока те не заснут. Ну, таково мое предположение. Что же до меня, то я заснул, стоило мне коснуться кровати, слишком уж сильно я устал, как в моральном плане, так и в физическом. Еще и маны потратил огромное количество, что тоже наверняка очень сильно сказалось. Проснулся же я под утро, когда местные луны уже заходили за горизонт, и проснувшись, убедившись, что это все не сон, я стал размышлять. Может быть, по мне и моему поведению это было и не сильно заметно, но все это время я не прекращал думать о детях на экзамене и невинно убиенных мною, точное число которых я даже боюсь представить. Для начала я прокрутил в голове все 8 лет этой второй жизни, а после, следом, взялся за воспоминания своей прошлой жизни. И все это, чтобы найти ответ на самый важный для меня вопрос. Зачем и почему мне была дана эта вторая жизнь? Есть ли в этом какой-то смысл, высший замысел, или мне просто повезло, а я, как обычно, все успешно проебал? И сколько бы я об этом ни думал, все приходил к одному и тому же ответу, мне просто повезло, и поэтому я переродился. По крайней мере, за все время я так и не сделал ничего толком хорошего. Вместо этого я за несколько дней свободы лишь, наоборот, сотворил нечто очень ужасное, что не идет в сравнение даже с деяниями грабителей, убийц, работорговцев и прочих мразей, ведь вряд ли хоть кто-то из них сломал столько же жизней, сколько и я. И продолжая размышлять об этом, я даже не заметил, как оказался у открытого окна, стоя на подоконнике и смотря вниз. Хоть это и всего лишь третий этаж, но я в еще толком не сформированном теле 8-летнего ребенка. Магия же в этой крепости не работает, я пытался по-разному ее активировать и у меня это ни разу не вышло, а значит я не смогу рефлекторно спасти себя ей во время падения. И все, что мне оставалось сделать, это всего лишь один шаг вперед. Но сколько бы я так ни стоял, смотря вниз, так и не смог сделать этот шаг. Не знаю, может быть я простой трус, который даже на подобное не способен. А может, дело в заевшей в моей голове мысли о том спасенном мною мальчике, который сказал что-то о фильмах, а значит он точно не из этого мира, и вероятно пообщавшись с ним, я смогу наконец узнать, зачем мне была дана эта вторая жизнью. А может быть, дело вовсе в чем-то другом. И пока я размышлял об этом, наступил рассвет, и лучи солнца засветили мне в глаза. Развернувшись, я слез с подоконника и закрыл окно, а впоследствии вернулся в кровать, лежа на которой стал дожидаться чего-то, и долго ждать не пришлось. Минут через 10, когда все три солнца взошли, в замке появился первый шум, а еще минут через 5 очередь дошла и до меня, и, открыв дверь комнаты, Нэнси, позади которой уже стояло несколько детей, позвал меня завтракать. Но перед тем, как идти завтракать в столовую, мы все вместе с Нэнси прошлись по другим комнатам и позвали других детей, и с некоторыми из них даже возникли небольшие трудности. Кто-то хотел еще поспать, кто-то не хотел выходить из комнаты, а кто-то просто плакал и истерил. Однако Нэнси с удивительной легкостью находила свой подход к каждому ребенку, и уже через некоторое время все 19 детей, включая меня, шли следом за Нэнси в столовую. И в отличие от вчера, когда нам еще пришлось подождать, когда еду приготовят и подадут, в этот раз еда уже стояла на столах и ждала нас. А еще в этот раз вместе с нами завтракали и все остальные члены ордена, поэтому почти все места за столами были заполнены, а в столовой стоял довольно громкий шум. И это пугало некоторых детей, но Нэнси и тут приходила к нам на помощь, помогая им успокоиться и принять то, что это теперь такая норма для нас всех. Когда же все дети покончили с завтраком, Нэнси куда-то повела всех нас. Мы вышли из замка и прошли к одному небольшому, квадратному зданию, не похожее ни на одно другое здание. А когда мы оказались внутри, я понял, что это за здание. Это аналог общественной бани. Само здание поделено на три части. Первая часть – то, где снимают обувь и верхнюю одежду. Вторая часть уже разделена по полу стеной, тут снимают нижнее белье. А третья часть является продолжением второй части, поэтому также является разделенной на мужскую и женскую сторону. Именно тут и моются. А моются, кстати говоря, благодаря магическому артефакту в виде небольшого голубого прямоугольного камня, который либо приделывают к небольшой доске и получается аналог лейки, либо оставляют на дне большой ванны, в которой все, после принятия душа, отмокают, чтобы та постепенно наполнялась. И на мое удивление, тут также, как и в том месте, оказалось неплохое мыло в достаточно большом количестве, хотя, насколько я знаю, в средние века мыло было редкостью, которое мало себе кто мог позволить. Кстати говоря, так как сама Нэнси пошла помогать мыться девочкам, она попросила какую-то другую девушку помочь нам. И хоть я бы и предпочел мыться сам, но особо не стеснялся ее, ибо меня и так все время принимают за ребенка, и я к этому по большей части уже привык. Другое дело, что почему-то оказалось достаточно трудно лишний раз не смотреть на оголенное тело этой девушки, когда она помогала нам мыться. Не то чтобы в голове было много пошлых мыслишек, но мне просто хотелось смотреть и трогать ее. Вероятно, так сказывается приближающийся пубертат, а может это из-за того, что я уже очень давно не видел голых девушек, в том месте ведь нас всегда мыли служанки, которые сами никогда при нас не раздевались и даже не переодевались. Закончив с очень тщательным и затяжным очищением себя от всей той грязи, которую успели нахватать за эти несколько дней, мы быстро высушились с помощью еще одного магического артефакта во второй части здания, и после этого вернулись в первую часть здания, где вновь вернулись под наблюдение Нэнси. Та же, окинув нас всех взглядом и довольно кивнув сама себе, сказала «За мной» и повела нас обратно в замок. Пара минут ходьбы снаружи, несколько минут ходьбы внутри замка, и мы оказались в комнате, что раньше, похоже, была тронным залом. Сейчас же это просто огромная комната, лишенная всяких прикрас, посреди которой находится один огромный стол и множество стульев, стоящих вокруг него. И на другом конце стола на одном из стульев сидит старый мужчина, по одному виду которого можно сразу сказать, что он тут очень важная шишка. «Присаживайтесь, пожалуйста», произнес он, разведя руки и указав ими на стулья. Некоторые дети, повернув головы, недоверчиво посмотрели на Нэнси, а та в ответ на это лишь одобрительно кивнула, после чего дети все-таки прошли по комнате и сели на свободные стулья, в основном на те, что стоят близ этого конца стола. Когда все дети уселись, мужчина обвел нас тяжелым, но при этом каким-то понимающим взглядом. Как вы все наверняка уже знаете, каждый в этом месте прошел через то же, через что прошли и вы. Само это место было создано прошлыми поколениями для помощи таким, как мы. Но помимо этого, это место и сам наш орден были созданы еще для одной цели, для борьбы с культом ведьмы. Однако это совсем не означает, что каждый из вас теперь должен к нам примкнуть. Именно об этом я и позвал вас поговорить, и сделав небольшую паузу, Мужчина вздохнул. «Я понимаю, что ваш возраст еще слишком мал, чтобы вести подобный разговор, тем не менее те, кто были до вас, вели его именно в этом возрасте, так что, как бы мне того ни хотелось, я попрошу вас сейчас быть очень собранными и отнестись к этому разговору очень серьезно». Еще одна небольшая пауза на глубокий вздох. «Мы помогли вам, но это совсем не означает, что вы нам что-то должны. Каждый из нас сам решил идти по этому пути и не ждет взамен какой-то благодарности, в том числе в виде вашего присоединения к нам и нашей борьбе. Поэтому каждый из вас волен делать то, что захочет, в том числе, и уйти отсюда уже сегодня. Никто держать вас здесь не намерен». Дети начали активнее переглядываться между собой, смотря на реакцию друг друга и пытаясь понять, как им самим реагировать на эти слова. А мужчина тем временем продолжил: «Но лично я прошу вас хотя бы немного повременить с вашим выбором. По нашим правилам, вы вольны оставаться в этом месте в течение 2 лет, до достижения вашего десятилетия. Эти 2 года за вами будут ухаживать, вас будут тренировать и у вас будет кров над головой, хоть взамен вам и придется помогать взрослым, выполняя различную несложную работу. Однако, по достижению 10 лет вы будете считаться взрослыми и в целях сохранения тайн ордена, пред вами встанет выбор, от которого вам уже нельзя будет отказаться, либо вступить в орден и помогать в борьбе с культом и спасением нам подобным, либо навсегда покинуть орден». Так вот как у них тут все устроено. Не сказать, что выбор нечестный, но почти очевидно, что выберут напуганные дети, которым больше некуда идти. Тем не менее, если вы по какой-то причине все же решите покинуть стены крепости, вне зависимости от того, сейчас, через месяц или через 2 года, вы вольны позвать с собой кого-то из взрослых членов ордена, и если тот согласится, то он сможет отправиться с вами. Хотя и сразу скажу, что вероятность подобного исхода крайне мала, ведь в этом случае этому взрослому придется навсегда оставить свое членство в ордене. Даже так, хотя да, вероятность того, что кто-то из них скажет «да» на такую просьбу и правда крайне мала. Пускай я здесь нахожусь и мало, но я уже отчетливо успел увидеть, что все члены этого ордена как одна большая дружная семья. Вряд ли хоть кто-то решит ее взять и вот так вот покинуть. А еще, как мне доложили, культисты так и не дают имена к этому возрасту, так что выберите себе сами имя, только советую подумать подольше и получше, чтобы в дальнейшем с этим не возникло проблем. И если будут какие-то вопросы, лучше всего обращайтесь к Нэнси. Ну и напоследок просьба к тем, кто решит нас покинуть. Перед вашим уходом на всякий случай предупредите об этом хотя бы одного взрослого. На этом все. Спасибо, что выслушали. Все свободны. Но хоть он так и сказал, тем не менее дети еще некоторое время продолжали сидеть на своих местах и пересматриваться между собой, в то время как сам мужчина уже встал и вышел за дверь. Глава 28. С нашего прибытия в эту крепость прошла неделя. За эту неделю произошло многое, но одновременно и ничего. И все потому, что тут столь мирно. Из-за этого порой кажется, будто это время тут идет иначе, более медленно, что ли. Ну, детям тут нравится и тут безопасно, а это самое главное. Поначалу, конечно, многие из них проводили большую часть времени в своих комнатах, не желая лишний раз из них выходить и кого-либо в них впускать, кроме друг друга, разумеется. Но со временем, день на третий-четвертый, многие из них уже начали приходить в себя, привыкать к этому месту и, можно сказать, расшатываться. Понятное дело, после произошедшего с ними, у многих из этих детей появились проблемы с доверием, из-за чего общаться с кем-то, кроме других детей, они не особо желают. И несомненно это является серьезной проблемой, которую нужно искоренить, пока у них еще детство, чтобы во взрослой жизни у них с этим не было связано никаких существенных проблем. Однако, я думаю, им с этим отлично помогут члены ордена. Кстати о них, за все время, проведенное с ними, я ни разу не замечал, чтобы кто-то из них вел себя плохо по отношению с кем-то из детей, даже голос, по-моему, никто ни разу не поднял, не говоря уже о чем-то более серьезном, вроде физического насилия. Да и в принципе, тут по всем видно то, что они на собственном опыте понимают, как сейчас трудно приходиться этим детям. Отсюда и происходит их желание всячески помогать этим детям. Но вот когда дело доходит до ссор между собой, то их хватает. Не то чтобы их много, но достаточно. Некоторые их ссоры даже доходят до небольших стычек. Впрочем, ничего серьезного я за 7 дней так и не увидел. Да и, насколько я понял, влезают в эти стычки чаще всего одни и те же особы, которым без этого попросту не живется. А некоторые ссоры и вовсе происходят между парочками. Один раз я даже стал свидетелем того, как одна из девушек, крича среди ночи, выбрасывала из окна вещи мужчины, стоящего под этим окном. Наутро, кстати говоря, как я понял, досталось потом обоим. В общем, хоть они и хорошие люди, но никакой идиллии тут и не пахнет. С другой стороны, лично мне от осознания этого становится лишь спокойнее. В том месте все было, если не идеально, то почти идеально, и что по итогу. А здесь, пускай и хорошо, но до ненормальной идеальности, сразу напоминающей то место, явно далеко. Что же до остального, о чем говорил тот мужчина, который, оказывается, является главой ордена, то нас действительно неплохо кормят и поют три раза в день, на завтра, обед и ужин. О нас заботятся, приглядывая, помогая с ушибами и обучая некоторым наукам и языкам в библиотеке. И нас тренируют, сейчас как в целом обращаться с холодным оружием и использовать его, а после, через некоторое время, как я понял, возьмутся и за обучение нас боевому духу, что является единственной альтернативой магии в этом мире. И за все это нас просят выполнять самую легкую работу, вроде расставления там книг в библиотеке, подметания двора, стрижки кустов, уборки и подобное. Как по мне, это не столько действительно необходимая работа для этого места, сколько просто способ привить детям принцип «получаешь – отдавай». Иначе говоря, пытаются донести до них ценность денег, хотелось бы сказать, но так как тут никаких денег нет, то, что ничего за просто так им давать никто не будет. В этом плане меня это место тоже более чем устраивает. Ну и если смотреть в целом, то я провел в этом месте всю неделю и так и не нашел ничего, за что мог бы зацепиться глаз и из-за чего мне стоило бы хотя бы немного беспокоиться. Кстати говоря, как я и предполагал, выслушивая тогда главу ордена, никто из детей так и не покинул это место. И дело тут даже не в самом этом месте и том, насколько оно хорошее, а в том, что им по сути идти-то некуда, а тут те, с кем они жили всю свою жизнь, так что их выбор был более чем предсказуем. А что же до меня самого, то я принял решение еще когда тот мужчина только закончил свой монолог. Решил, значит, уйти? Спросила только что подошедшая Нэнси. Да, а я знал, что так и будет, самодовольно хмыкнул подошедший вместе с ней Дин. Точно решил? Переспросила Нэнси, косо взглянув на Дина. Просто до этого ты об этом даже заикался. Да, точно. И тебя никак не переубедить? Думаю, не стоит пытаться. Понятно. Ты хотя бы с Эмили попрощался? Эмили – это имя той розоволосой девочки. Она, помнится, над ним почти не думала, в тот же день его себе взяла. И только как-то потом мне рассказал, что это имя героини из одной книги, которая ей очень понравилась. Нет, ну да, она бы его так хрен тогда отпустила так, либо сама следом увязалась, усмехаясь, проговорил Дин, так что ты умно поступил, сопляк. И хоть и в грубой форме, но по сути он сказал так, как есть на самом деле. Если бы я решил с ней попрощаться, то она увязалась бы за мной, а это доставит проблемы, как мне, так и ей самой. За эти 7 дней я увидел минус в ее привязанности ко мне, в отличие от других детей, она совершенно не пыталась наладить новые связи, все время вместо этого предпочитая проводить либо в одиночку в своей комнате, либо со мной. В таком возрасте ей нужно развиваться и двигаться дальше, а не зацикливаться на ком-то одном. «А куда направляешься?» – спросила Нэнси. К родителям, услышав это, она удивленно приподняла брови. «Дин мне рассказал, что такой цвет волос есть только у одного людского рода, а теперь перевела на него строгий, обжигающий холодом взгляд. Дин в ответ на это лишь поднял руки, показывая, что сдается. Нэнси вздохнула и перевела взгляд на меня. «А он тебе рассказал, почему таких, как мы, потом не ждут обратно?» «Да, и ты все равно хочешь пойти к ним?» «Да, но по иной причине. Я хочу спросить у них, как такие, как они, ведутся на условия культа и поступают столь ужасно, и как они после этого спят по ночам». Услышав это, даже Дин не стал отшучиваться, став на миг серьезным. «Но это не единственная причина, по которой я ухожу. Однако им я об этом рассказывать не собираюсь». «Ясно», и проговорив это, она окинула меня взглядом и протянула мне наплечный мешочек и меч в ножнах. «Вот, мы всем уходящим даем это. Там в мешке провизия на одного взрослого на 3 дня и 3 золотых, этого должно хватить надолго, если особо не тратится по пустякам. И меч, «Тот самый, с которым ты тренировался эти дни». «Спасибо», — сказал я, взяв меч и закинув тяжелый мешок на плечо. «Вы вышли меня проводить?» «Она, да», — ответил Дин, «а я, нет». «Тогда, я иду с тобой, конечно же, но я не просил». «Ой, да хватит, так будет только веселее». «Но тебе ведь придется уйти из ордена». «Да и насрать», — пожал он плечами. «Сколько общался с ним все эти 10 дней, все никак не могу понять, какой он человек. То он дурак дураком, действующий безрассудно и откровенно глупо, то взрослый и очень умный не по годам парень». «Нэнси», — обратился я к ней в надежде на то, что она образумит и отговорит его. «Пускай проваливает, если хочет. Ну вот и все. Всем пока». Замахал он рукой всем патрульным подряд. «Потопали уже». Ударил он меня по плечу, двинувшись в открытые ранее для меня врата крепости. И когда я, развернувшись, уже хотел двинуться вслед за ним, меня остановила Нэнси, схватив за плечо и повернув к себе. Я непонимающе, удивленно посмотрел на нее, а она на это лишь наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «Дин очень и очень добрый человек. Возможно, он самый добрый из всех разумных, которых я знаю. Но это его и делает очень опасным. В основном, для него же самого, но еще и для тех, кто его окружает. Запомни хорошенько, если будет такая возможность, то он, не задумываясь на секунду, пожертвует как собой, так и другими, лишь бы помочь как можно большему количеству разумных. Поэтому будь всегда настороже, трижды обдумывай то, что делаешь, и всегда задавай себе вопрос: это действительно то, чего хочешь именно ты?»